Глава 24. Через эту гору мы переваливали целую вечность и не видели сверху людей. Зато увидели впереди в долине стену, которая огораживала немалый акров в 100 участок. Не бог весть, какая стена. Высотой 8-10 футов и не толще тех, которыми овцеводы окружают свои пастбища. «Должно быть молитвенное место», — сказал Ворон. «Ни флагов, ни солдат, ничего военного». И он был прав. Нам и раньше попадались похожие места, разве что не такие большие. «Ага, у меня тоже такое ощущение. Вроде тут спокойно. Давай глянем». «Костоправ не мог стороной эту молельню объехать, как считаешь?» «Не мог, у него любопытство на 10-рых. Будем надеяться, он там застрял надолго, и мы хорошенько сократим отрыв». Мы подъехали и убедились, что угадали верно. Ворон получил желаемое. Это был монастырь под названием Храм Отдохновения Странствующих, и в нем мы обнаружили хранилище знаний. Вот уже пару тысяч лет работала эта копилка. Выяснилось, что интересующие нас люди, пока здесь гостили, успели маломальски обучить одного из монахов диалекту драгоценных городов. А уехали они не далее, как нынче утром. Ворон пришел в сильнейшее волнение. Хотел немедленно продолжить путь и плевать, что солнце через час коснется горизонта. Подмывало хорошенько треснуть его по башке, чтобы угомонился. Очень уж приглянулся мне этот монастырь, самое подходящее местечко, чтобы денек передохнуть и привести себя в человечий вид. «Ящик, да ты сам подумай», — конючил Ворон. «Они уже стали лагерем, так? С фургоном и каретой за день можно сделать не больше 25 миль, правильно? А мы за ночь сделаем 20, верно?» Насчет фургона и кареты он узнал от местного монаха. «А утром мы окочуримся от усталости. Я готов допустить, что отдых тебе без надобности, а вот мне он нужен позарез. И лошадям нужен. И где, как не здесь, этим заниматься? Или забыл, как это место называется?» Ответом мне были невнятные возмущенные звуки. Я по-прежнему не мог взять в толк, почему на свете нет более важных дел, чем погоня за Костоправом. Ворон со своей навязчивой идеей совсем берега потерял. Не он один считал, что нам надо поскорее убраться из монастыря. Его затею с горячностью поддержал тот святоша. «Говорит, знамения слишком худые», — ухмыляясь, объяснил Ворон. «Не позволяют впускать гостей. Даже приходится выпроваживать». От Ворона я узнал достаточно слов местного языка, чтобы частично понять услышанное. Монах, помимо прочего, говорил о плохой буре, идущей с севера. Убедившись, что мне не победить в этой битве, я решил, да и черт с ним. И сопроводил свое решение кое-какими высказываниями, которые непременно расстроили бы мою старую маменьку, если бы донеслись до ее картофельной грядки. Я оставил Ворона и монаха и пошел делиться горем с лошадьми. Уж они-то меня хорошо понимали. Надо было пополнить запасы, и Ворон неплохо справился с этой задачей. А потом мы покинули гостеприимные стены. Оставалось лишь гадать, далеко ли еще до края мира. Путь, уже проделанный нами, раньше показался бы мне невозможным. По дороге разговаривали мало, и не потому, что я дулся, я уже давно приучил себя не обижаться и вообще относиться к жизни фаталистически. Просто Ворон был мрачен, а что за думы его гложет, то он так и не соизволил мне сказать. Наверное, о плохой буре, что надвигалась с севера. На диалекте драгоценных городов слово «плохая» имеет три значения. Одно из них – «злая». Уже в кромешной темноте мы достигли полоски леса. «Дальше придется пешком», – сказал Ворон. Монах сказал, дорога в лесу хорошая, но по ней трудно ехать ночью. Я раздраженно хмыкнул. Как-то не придал я значения этому лесу. Больше думал о необычных холмах, что вздымались за ним. Все как один крутобокие, круглые и покрытые лишь сухой бурой травой. Не дать не взять горбатые спины огромных зверей, которые спят, подобрав под себя ноги и спрятав головы. Эти холмы были напрочь высушены солнцем и ветром. В предвечернем свете я не успел их толком разглядеть, но успел заметить несколько черных шрамов, по всей видимости ожогов. Следы пожаров? Лес был тоже сухим, как труд. Деревья, в основном корявые дубы, с непривычными листьями, мелкими и хрупкими, да вдобавок окаймленными колючками, как у астролиста. И цвета синевато-серого, а не густо-зеленого, как у северных дубов. Посреди леса нашелся ручей, точнее, хилая струйка. Мы сделали короткий привал, напились, напоили лошадей, поели. Не хотелось тратить последние силы на разговор, однако я был вынужден сказать. 15 миль, да еще и в гору, вряд ли справлюсь. И через полминуты удивился, услышав ответ. Если честно, я тоже в себе не уверен. До сих пор только на самолюбии держался. Бедро болит? Болит. Не мешало бы лекарю показать? Ага. И лучше всего Костоправу. Он мне эту дырку проковырял, он пусть и залечивает. Ладно, давай еще проедем, сколько сможем. Нас хватило на 6 миль, причем последние 2 пришлись на травянистые склоны холмов. И, наконец, по обоюдному молчаливому согласию, мы повалились на землю. 1 час, — сказал Ворон, — и двинемся дальше. Но до чего же упрямая скотина? И 5 минут не прошло, как я увидел первый признак плохой бури с севера. «Ворон!» Он глянул, куда я показывал, и не сказал ни слова. Только вздохнул и составил мне компанию в любовании молниями. А ведь между нами и звездами не было ни единого облачка.